Сын Люцифера. День 39. И настал 39-й день. И сказал Люцифер: «Никогда не верь женщине, даже если она сама верит в то, что говорит». Поездка. Что ж, тайну прелесть находила и в самом ужасе она. Так нас природа сотворила, к противоречию склонна. Пушкин. Евгений Онегин. «Садитесь». Ева помедлила и села в машину. «Как-то все это. И машина уж больно роскошная, и шофер какой-то неприветливый. Даже не смотрит. Чего тогда вообще подсаживать? На такой-то тачке. Впрочем, машина наверняка не его. Просто подрабатывает, небось. Подколымить решил. Хозяина домой отвез, а сам...» Ева осторожно покосилась на сидящего за рулем мужчину и решила, что так оно и есть. Небритый какой-то, одет непонятно во что. Откуда у него такой лимузин? Хотя, с другой стороны, это-то как раз и странно. Если бы он обычный водила был, то наверняка и в костюмчике бы был, и гладко выбрит. Как на работе положено. Ладно, какая в конце концов разница? Не мое это дело. Молчит, и слава богу. Окончательно успокоившись, Ева принялась смотреть на дорогу. Однако очень скоро ей это наскучило. Она попробовала поглазеть по сторонам, но и там ничего особенно интересного не было. Ехать между тем было довольно далеко. Часа полтора, не меньше. А то и все два, по нынешним-то дорогам. Пробки кругом. Хоть бы радио включил. И чего он все молчит, как сыч? С досадой подумала девушка и снова украдкой покосилась на мужчину. Тот не отрывал глаз от дороги и, казалось, о чем-то глубоко задумался. Ева его, похоже, вообще не интересовала. Пустое место. До такой степени, что Ева против воли даже почувствовала себя уязвленной. К такому пренебрежению к себе она совершенно не привыкла. Все-таки молодая девушка, симпатичная. Можно сказать, красивая даже. Да. Ева вздернула носик и гордо посмотрела вокруг. Именно. Все говорят. И никакой реакции. Хм. Негодующе фыркнула она. А может, он голубой? Ева изучающе взглянула на мужчину. А кто его знает? Через пару мгновений вздохнула она. Мужик как мужик. Кто их разберет? На лбу не написано. Сейчас вообще уже ничего не поймешь. Ева опять вздохнула и снова принялась изучать дорогу. Прошло минут 10. Мужчина по-прежнему не произносил ни слова. Он словно вообще позабыл о своей спутнице. Ева начала ерзать. Так долго молчать было выше ее сил. Если бы хоть радио играло. Наконец она не выдержала. «А вы не могли бы радио включить?» Неуверенно попросила она. «Нет». Не поворачивая головы, коротко отрезал мужчина и снова замолчал. Ева обиделась. «Что за урод?» Раздраженно подумала она и демонстративно отвернулась. Мужчина, впрочем, не обратил на это ни малейшего внимания. Он все так же молча смотрел вперед и думал о чем-то своем. Так прошло еще минут 20. Злость Евы к этому времени уже бесследно испарилась, и ей стало просто скучно. Нестерпимо скучно. Ну сколько можно молчать, в конце-то концов? Она несколько раз порывалась заговорить, но так и не решилась. Мужчина внушал ей какую-то робость. Да и прошлый этот его ответ. «А это ваша машина?» Наконец все же собралась она с духом. Протекло несколько томительных мгновений, прежде чем мужчина медленно-медленно повернул к ней голову. «Как вас зовут?» Преувеличенно спокойным тоном вкрадчиво поинтересовался он. «Ева». Подавленно пролепетала девушка и втянула голову в плечи. Ей уже стало ясно, что сейчас последует. «Так вот, Ева, если вы еще хоть раз...» «Ну или что-нибудь в этом роде...» Девушка невольно вся замерла и сжалась. «Ева?» Вместо этого неожиданно услышала она удивленный голос своего собеседника. «Ну да, В свою очередь удивилась девушка. Чего это он? Имя как имя. И сразу чуть-чуть приободрилась. Ну, наконец-то. Хоть что-то человеческое. Хоть какая-то беседа. А что вас так удивляет? Ява уже привычно играла глазками и слегка улыбалась и кокетничала. «Так это вас змей тогда искушал?» – шутливо осведомился мужчина. «Какой еще змей?» – не поняла сначала девушка. «Ну, 6000 лет назад, в раю. Помните, как в Библии написано?» – все так же улыбаясь, пояснил мужчина. «А, ну да», – неопределенно протянула девушка. Что именно написано в Библии, она, по правде сказать, представляла себе весьма смутно. Ну да, было вроде там чего-то такое. Адам, Ева. А вас, кстати, не Адамом зовут? Тут же нашлась она и сама засмеялась своей шутке. Ну, Адам-то, я вижу, у вас уже есть, засмеялся в свою очередь мужчина, указывая глазами на обручальное кольцо на безымянном пальце девушки. Та машинально его потрогала. Мужчина опять замолчал, задумчиво глядя на дорогу. «А что там было такое?» После паузы спросила Ева, просто чтобы хоть что-нибудь сказать и не дать беседе угаснуть. А то опять молчи тут сейчас всю дорогу. Как змей мог ее искушать? «Ого! Хороший вопрос!» Откровенно ухмыльнулся мужчина, с интересом разглядывая Еву. «Что вас, собственно, интересует? Технические подробности?» «Да нет, я не то совсем имела в виду», – покраснела девушка, поняв некоторую двусмысленность своего последнего вопроса. «Я хочу сказать...» «Да все в порядке, Ева», – мужчина послал ей обворожительнейшую улыбку. «Я просто пошутил. А что касается искушения», – улыбка его стала еще шире, – «то это было просто искушение любопытством». «Как это?» – опять не поняла Ева. «Ну как?» Мужчина усмехнулся, не отрывая глаз от дороги. «Любопытство. Желание узнать, испытать что-то новое. Универсальное лекарство от скуки. Движущая сила большинства человеческих поступков. Вот вы мне почему сейчас все эти вопросы задаете? Тоже из любопытства. Ехать еще далеко. Вам скучно». «Так Еве тоже было скучно. В раю», – удивилась Ева. «Наверное», – пожал плечами мужчина. «Судя по всему». «Так в чем же все-таки состояло искушение?» Еве действительно стало любопытно. Змей посоветовал ей отведать плодов с дерева познания, хотя Бог и запретил им с Адамом это делать. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь», процитировал мужчина. «И она отведала?» «Конечно». Мужчина снова чуть заметно дернул плечом. «И умерла», затаила дыхание Ева. «Ну что вы, Евочка?» Мужчина укоризненно покачал головой. «Если бы она умерла, откуда же мы бы все взялись?» И сказал змей жене: «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Снова процитировал он Библию. «Интересно». Девушка замолчала, обдумывая услышанное. «Так это получается, Бог их обманул, когда запрещал плоды есть?» «Получается, что так», — хмыкнул мужчина, мельком взглянув на свою спутницу. «А зачем?» «По всей видимости, он не хотел, чтобы люди стали как боги», невозмутимо пояснил мужчина. «А что было потом?» Ева даже шею вытянула от любопытства. «Потом людей изгнали из рая». Мужчина помолчал немного и неторопливо продолжил. «За ослушание. Бог изгнал. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него. Проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчицы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». То есть Адаму было вменено в вину еще и то, что он вообще послушался своей жены. Вероятно, это само по себе уже страшный грех. Весело расхохотался собеседник Евы. «Что за чушь?» – в негодовании вскричала девушка и даже ножкой слегка притопнула. «За это богохульство вы будете пару лишних столетий гореть в аду», – хладнокровно заметил мужчина. «Я ведь вам лишь озвучил мнение Господа Бога за то, что ты послушал голоса жены твоей». «Это слова Бога». В машине опять воцарилось молчание. Ева сидела, надувшаяся и злая. Мужчина просто молча вел машину, внимательно глядя на дорогу. Еве казалось, тем не менее, что все происходящее его страшно забавляет. Даже это ее реакция. Это злило ее еще больше. «Ладно, Евочка, давайте мириться», – неожиданно мягко произнес мужчина. Ева изумленно на него взглянула. «Извините, если я вас обидел. Я не хотел, правда». Еще мягче добавил он и, чуть повернувшись к Еве, улыбнулся ей какой-то детской и обезоруживающей улыбкой. Девушка сразу оттаяла. «Тем более, что и Адама ведь можно понять. Если бы это я был тогда с вами в раю, я бы тоже, наверное, не устоял и вас послушался». Ева с новым подозрением покосилась на своего спутника. Опять издевается. Уж на кого, но на подкаблучника-то он никак не походил. Скорее наоборот. Но тот смотрел на нее так открыто и ясно, что она сразу успокоилась и даже невольно улыбнулась в ответ, чувствуя себя польщенной. «То-то же», – победно подумала девушка, – «а то начитался всяких бредней, Библия, рай. Может, радио все же предложат включить?» «Может, все-таки радио включим?» – небрежно заметила она. «Просто для фона. Пусть играет». «Оно сломано, Евочка», – извиняющимся голосом пояснил мужчина и в качестве подтверждения быстро пощелкал кнопками. «Я как раз сегодня в ремонт его вести собирался». Ева разочарованно вздохнула. «Тогда вы хоть развлекайте меня», – решительно заявила она. После последних комплиментов мужчины она совсем осмелела и чувствовала себя теперь в его присутствии совершенно свободно и раскованно. «А то молчите всю дорогу, как воды в рот набрали». «Развлекать – это как? Искушать?» – лукаво подмигнул ей мужчина. «Играть? Возбуждать любопытство? Пробуждать желание узнать и испытать что-то новое и неизведанное?» «Да нет!» – охотно засмеялась девушка. «Зачем обязательно искушать? Искушать меня не надо!» Она кокетливо стрельнула глазками и даже пальчиком погрозила. «Давайте лучше просто поговорим». «Ну, не надо, так не надо!» Со вздохом разочарованно согласился мужчина. Ева опять засмеялась. «Давайте разговаривать. Так значит, вы, Евочка, не согласны с Господом Богом и считаете, что муж должен во всем слушаться свою жену. Но это же неправильно. Да убоится жена мужа своего. Мужчина – глава семьи». «А, мужчина!» – пренебрежительно махнула рукой Ева. «Где они сейчас, мужчины?» «Сейчас и мужчин-то нет». «Да», – задумчиво подтвердил ее собеседник. «Тут вы, пожалуй, правы. Мужчин сейчас мало. Плоды современного воспитания». «Что-что?» – с недоумением переспросила Ева. «Какого еще воспитания?» «Совместного», – вздохнул мужчина. «Совместного воспитания и обучения мальчиков и девочек. В школах, прежде всего». «А что в этом плохого?» – искренне удивилась Ева. «Естественно, совместно. А как же иначе?» «Проблема в том», – опять вздохнул мужчина, – «что девочки взрослеют биологически на год-два быстрее мальчиков. Так уж природой устроено. Поэтому они учатся обычно лучше своих сверстников и вообще зачастую играют роль лидеров. Роль им совершенно от природы не свойственную. Это, кстати, даже на их физиологии иногда сказывается. Эти чисто психические, казалось бы, отклонения. Излишняя мужественность». «Да, да», – кивнул он, поймав удивленный взгляд девушки. «Менструальный цикл нарушается. Работа грудных желез. Вторичные мужские половые признаки появляются. Да много чего. В общем, даром все это не проходит. С природой шутки плохи. У мальчиков же, в свою очередь, возникает комплекс неполноценности, развивается чувство неуверенности в себе. Мальчику, мужчине, природой отведена роль лидера, и если эта роль не реализуется, если им с детства командуют женщины, во всем его превосходящие, а мы потом удивляемся, куда деваются настоящие мужчины. Откуда им взяться? Их же воспитывать надо. С пеленок. Прибавьте к этому еще и то, что подавляющее большинство учителей – женщины. А кого может воспитать женщина? Только такую же женщину. Вот мы имеем в итоге сегодня то, что имеем. «Да», – протянула совершенно пораженная Ева, глядя во все глаза на сидящего рядом с ней человека. Все, что он говорил, звучало для нее просто как какое-то откровение свыше. Совместное обучение мальчиков и девочек. Ну надо же! Ей даже в голову раньше никогда не приходило, что может быть как-то иначе. Конечно, совместное. А как же еще? Нет, ну надо же! «Ладно, Ева, не принимайте близко к сердцу», – засмеялся мужчина. «Все равно мир нам с вами не переделать. Какой он есть, такой и есть». «Вы лучше скажите, вы-то своего мужа любите? Вы с ним счастливы?» «Да», – быстро ответила девушка и вызывающе взглянула на своего спутника. «Что, опять какой-нибудь подвох?» «Тогда почему же вы боитесь искушений?» С невинным видом поинтересовался тот, сосредоточенно глядя на дорогу. «Если человек счастлив, соблазнить его невозможно. Причем здесь боюсь?» Недовольно тряхнула головой несколько сбитая с толку девушка. «Просто мне все это неинтересно. Зачем мне проверять то, что я и так знаю?» «О, прекрасный ответ!» Уважительно поднял вверх брови ее собеседник, все так же не отрывая глаз от шоссе. «Но вы в этом уверены?» «В чем?» – раздраженно переспросила Ева. Разговор этот ей совсем не нравился. «В том, что вы так счастливы, недоступны для искушений, и что вам вообще ничего не надо». «Да», – совсем уже отрывисто и зло бросила девушка. «Уверена». «Прекрасно». Мужчина вдруг резко вывернул руль. Машина пересекла две сплошные полосы, круто развернулась и, набирая скорость, помчалась в обратную сторону. «Что вы делаете?» – закричала перепуганная насмерть Ева. «Куда мы едем?» Мужчина, не отвечая, молча гнал вперед. Лицо у него окаменело и превратилось в какую-то застывшую маску. «Как у зомби», — мелькнуло в голове Евы. «Это маньяк!» «Я буду кричать», — обмирая от накатывающегося на нее чисто животного страха, тихо прошептала она. «Попробуй», — негромко сквозь зубы процедил мужчина. Это совершенно неожиданное обращение на «ты», вообще то, как он это сказал, все это лишило девушку последней воли к сопротивлению. Она вся обмякла в своем кресле и, оцепенев и полураскрыв рот, в ужасе смотрела на сидящее рядом с ней существо. «Монстра!» Она не то что закричать сейчас, а и рукой-то двинуть вряд ли смогла. По всему телу горячей волной разливалась какая-то обессиливающая, липкая слабость. Пот заливал глаза. «Куда вы меня везете?» Стуча зубами и спотыкаясь на каждом слоге, с трудом выговорила она. Мужчина медленно, как в замедленной съемке, повернул голову. Глаза у него были совершенно пустые и мертвые. Казалось, он смотрел сквозь девушку. Ева почувствовала, что еще немного, и сердце у нее разорвется. Это длилось всего несколько мгновений, но ей показалось, что целую вечность. Наконец мужчина отвернулся и снова уставился на дорогу. Больше Ева за все время пути не издала ни звука. Она сидела вся замерев, как в каком-то столбнике, и не в силах пошевелиться. Ей казалось, что если он еще раз на нее так посмотрит, то она умрет. За окнами с двух сторон от шоссе замелькали деревья. Ева даже не заметила, как они выехали из города. «Господи Боже!» – теряя от страха голову, сообразила она. «Сейчас он завезет меня в лес, изнасилует и убьет. Еще на кусочки всю изрежет сначала. Почему? Почему это все именно со мной происходит? Я не хочу умирать!» Машина свернула с шоссе куда-то в сторону. Ева закрыла глаза. Она ни о чем не думала. Просто сидела и ждала, что сейчас вот машина остановится, и он скажет ей «вылезай». «Вот сейчас! Вот сейчас!» Машина остановилась. Ева бессознательно изо всех сил вцепилась руками в подлокотники. Тело ее сотрясало крупная дрожь. По щекам катились слезы. «Нет, нет, нет, я не хочу, не хочу!» Бессмысленно крутилось у нее в голове. Хлопнула дверь водителя. Машина чуть качнулась. Вероятно, мужчина вышел из машины. Ева в ужасе прислушалась. Она была в каком-то полуобморочном состоянии. Вот он обходит машину, приближается к ней. Шаги все ближе, ближе. Скрип ручки. Дверь распахивается. По ногам пробегает легкий ветерок. «Вылезайте». Девушка заставила себя открыть глаза. Вокруг был лес. Мужчина стоял у машины и смотрел прямо на нее. Тем же нечеловеческим, безжизненным и безжалостным взглядом выходца с того света. Упыря, от которого невозможно ни убежать, ни спрятаться, ни скрыться. Нет на свете такого места. Если уж попался ему, то все, спасения нет. Все бесполезно. Он настигнет тебя везде. Что бы ты ни делал, какие бы меры, шаги и усилия не предпринимал. Настигнет, схватит своими ледяными когтистыми пальцами и своими клыками вопьется в тебя. Ева обнаружила себя уже стоящей у машины. Как она вылезла, она не помнила. Слезы все катились и катились. Вся тушь потекла. Какая я сейчас, наверное, страшная. Совершенно не к месту шевельнулась в голове глупейшая мысль. И Ева чуть не закатилась от хохота в истерике. Но не посмела. И лишь до крови закусила себе нижнюю губу. Мужчина негромко свистнул. Ева удивленно вздрогнула, и в то же мгновение из леса выбежал огромный черный пес. Ева не разбиралась в породах, но таких она еще никогда не видела, даже по телевизору. Размеры его поражали воображение. Чудовище просто какое-то, а не пес. Ева даже не подозревала, что такие бывают. Собака подбежала к Еве и замерла, подняв голову и не сводя с девушки внимательных и умных глаз. Глаза у нее были совершенно человеческие, как будто животное все понимало. Ева невольно попятилась. Собака негромко заворчала. Ева остановилась. «Раздевайтесь», – властно скомандовал мужчина. «Что? Зачем?» Девушка беспомощно посмотрела на него и судорожно сглотнула. Голоса своего она не узнавала. Казалось, это говорит за нее кто-то другой. «Господи Иисусе!» Снова молнией промелькнула у нее в голове. «Неужели это все происходит со мной? Как я здесь вообще в этом лесу оказалась с этим сумасшедшим? Ведь еще какой-то час назад, город, люди, стоило на другой машине поехать». «Раздевайтесь!» На этот раз команда прозвучала резко, как удар бича. Собака зарычала, оскалив огромные белые клыки, и сделала движение в сторону буквально обезумевшей от ужаса девушки. Ева бросилась лихорадочно срывать с себя одежду и швырять ее прямо себе под ноги. «Платье, колготки. Дальше», – спокойно приказал мужчина, видя, что девушка замешкалась. Трусики и лифчик полетели вслед за всем остальным. «Отойдите от машины». Ева, как сомнамбула, переступила через ворох одежды и сделала несколько шагов вперед. Собака попятилась, давая ей пройти. «Повернитесь ко мне лицом!» Ева повернулась. Она действовала совершенно механически, как робот, просто выполняя команды, почти ничего не соображая и не понимая даже, что делает. Если бы ей сказали броситься в пропасть, она бы бросилась. Она уже не испытывала ни стыда, ни страха, ничего. Она даже и не помнила почти, что она голая. Внутри все словно застыло и оледенело. Душа, чувства. По всей видимости, это было что-то вроде шока. «Встаньте на четвереньки». Ева, не колеблясь, встала. «Поднимите голову». Ева подняла и встретилась глазами со своим хозяином. Тот стоял, небрежно прислонившись спиной к капоту машины и скрестив на груди руки. По губам его блуждала какая-то странная усмешка. Не отрывая глаз от неподвижного лица девушки, он легонько щелкнул пальцами. Ева вдруг почувствовала, как что-то теплое и тяжелое наваливается на нее сзади. Сначала она даже не поняла, что это, но тут же две огромные черные могучие лапы появились рядом с ее руками. Шерсть мягко и шелковисто отливала на солнце. «Собака?» – с недоумением сообразила Ева. И в то же мгновение дернулась и ощутила, как что-то большое, твердое и горячее входит в нее, туда, внутрь, между ног. Все глубже, глубже. И сразу же в ней словно что-то щелкнуло. Она словно проснулась. Даже страх исчез. Она остро почувствовала, что она совершенно голая, стоит в лесу на четвереньках, и сзади нее, на ней, это огромный черный пес, кобель, это собака, который... А прямо перед ней, буквально в двух шагах, стоит корректный, вежливый, изящно одетый мужчина. Сейчас она не понимала даже, отчего это она с самого начала решила, что он плохо одет. О, совсем напротив, да-да. Умный, тактичный, образованный, с которым она совсем недавно весело и остроумно шутила, жеманничала и кокетничала, и, улыбаясь, все это наблюдает. Как эта собака, этот кобель, как он ее, как суку, на вязке, покрывает. «Бог мой!» Ева почувствовала, что лицо ее пылает. Так мучительно стыдно ей не было еще никогда. И тем не менее, взгляда своего она не отводила и смотрела мужчине прямо в глаза. В этом чудовищном, немыслимом стыде и унижении таилось и какое-то столь же чудовищное, немыслимое, порочное и запретное наслаждение. И то, что кто-то со стороны за всем этим наблюдает, все видит и все понимает. Все. Даже почему она в эту самую секунду не отводит глаза – это все придавало этому наслаждению еще и какую-то дополнительную пикантность и остроту. Еще более его... Ах! Лицо Евы мучительно исказилось, глаза затуманились и закатились. Это твердое и горячее там, внутри нее, начало медленное-медленное движение назад. Ощущение было чрезвычайно сильное. Такого она еще не испытывала в жизни никогда. Мысли все в голове сразу же смешались и завертелись в каком-то безумном водовороте. «О, о!» – тихонечко толчками всхлипывала она. «Какое же оно у нас, оказывается, большое! О, о! Хорошо! Хорошо, хорошо!» Движение внутри нее все продолжалось и продолжалось, длилось, длилось. И Ева испугалась вдруг, что сейчас, чмок, все и закончится. Эта мысль напугала ее безумно, и она сразу же завертелась и заизвивалась вся, всем телом, под собакой, а потом начала быстро-быстро двигать тазом вперед-вниз и вправо-влево, как бы виляя воображаемым хвостиком и посылая кобелю знак, который по ее представлениям посылает готовая к случке сучка. «Не надо, не прекращай, мне нравится». «Ну уже, ну, милый песик, кобелечек, ты же не хочешь так все и закончить? Ну?» «Продолжай, пожалуйста. Да-да, я и есть твоя сучка. Хочешь, я погавкаю? Аф-аф? Ну, разве я хуже? Попробуй меня, попробуй. Ну, тебе понравится. Ну, начинай, трахай меня, трахай. Ну уже, только не вынимай, не вытаскивай его из меня. Нет, нет, не надо, трахай». Собака быстро лизнула ее в ухо. Язык у нее был теплый, мягкий и влажный. Казалось, пес ее ласкает, как нежный и пылкий любовник. Ева чуть повернула голову и с благодарностью улыбнулась ему, одновременно спокойно теперь и с притворным уже смущением, глядя по-прежнему в глаза мужчине. Она поняла, что продолжение будет. Этот кобель, он ее выебет, сейчас, да! Стыд исчез совсем. Она медленно, самым кончиком языка облизала губы и под насмешливо понимающим взглядом мужчины правой рукой начала ласкать себе грудь. Пальчиком. Сосочек. «Да, да, да. Да, смотри, смотри, как я. А, тоже хочешь? Потом. Или прямо сейчас. Поебать меня. Немножечко». Она призывно полураскрыла ротик и опять облизнула губки. «Можно в ротик? Хочешь меня в ротик? Ну, иди. Доставай и суй мне, я готова. Песик сзади, а ты спереди. Я же сучка, сучка. Еще одну вязочку, а? Эта собака начала наконец двигаться. Движения были очень быстрые, лихорадочные какие-то, гораздо быстрее, чем у человека. И они не прекращались, не прекращались. Они все длились, длились, длились, длились. Все в том же сумасшедшем, бешеном темпе. «Ах, ах, ах, ах!» В такт толчкам вздыхала, стонала Ева, захлебываясь, все быстрее и быстрее. «А, а, ах, а, а!» «Кажется, я кончила», — умиротворенно подумала она. «О, о!» Мышцы влагалища все еще спазматически сокращались. «Как хорошо! О!» Собака не прекращала движения ни на секунду. Ева с радостным изумлением почувствовала, что возбуждение нарастает снова. «О, о, давай, давай! Еще, ну еще, еще! Возьми меня, возьми! Вот так! Вот так! Вот так! Еще раз, Господи! Я в раю, как Ева! Молодец! Хороший песик, хороший! Милый, милый, милый! Ну как? Нравится, нравится! Нравится тебе трахать женщину!» Все начиналось сначала. Это было какое-то безумие. «Трахни, трахни, давай, давай! Еще, суй мне, суй! Еще, еще, еще! Выеби меня! Выеби как суку! Вот так! Молодчина! О! О! Ох! Боже, боже, где я? Я сейчас умру, наверное, умру! О!» Ева кричала и кричала, не переставая. Тело ее содрогалось уже просто в каких-то непрерывных конвульсиях. Оргазм следовал за оргазмом. Паузы становились все короче. Это было почти непереносимо. На какое-то мгновение она испугалась, что действительно сейчас умрет. Сердце не выдержит. И все это время Ева, не отрываясь, смотрела, смотрела и смотрела в глаза мужчине. Не отрываясь. Ни на секунду. Ни на секунду. Ни на секунду. Вот так. Вот так. Вот так. Сколько все это продолжалось и чем все закончилось, Ева не помнила. Кажется, в конце она все же потеряла сознание. Ну или, по крайней мере, впала в состояние уже полной прострации. Во всяком случае, очнулась она и окончательно пришла в себя уже в машине, около своего дома. Она сидела рядом с мужчиной, полностью одетая, и пыталась понять, что он ей говорит, но это ей плохо удавалось. Наконец, судя по всему, мужчине все это надоело, он протянул руку и слегка похлопал девушку по щеке. «Ева, Евочка, просыпайтесь, просыпайтесь, просыпайтесь, приехали». «А, где мы? Где я?» Словно с просонья с недоумением стала озираться девушка. «Дома, вот ваш дом», — терпеливо пояснил мужчина. «Мы приехали». «Приехали? Да. А как вы узнали, где я живу?» «Вы сами сказали». Мужчина внимательно вглядывался в лицо девушки. «Ну как, проснулись?» «Да». Ева быстро приходила в себя. «Да». «Вот и славненько». Мужчина удовлетворенно кивнул. «Ладно, Ева». Губы его раздвинулись в улыбке. «Извините, что я вас напугал поначалу, но в конечном итоге все ведь неплохо закончилось. Вам ведь даже понравилось?» «Да», – тихо выдохнула девушка. Глаза ее снова затуманились. Воспоминания нахлынули с новой силой. Там, внизу, под трусиками, между ног, все сладко заныло и сразу стало влажным. «Еще хочу», – бесстыдно и томно протянула она, откровенно разглядывая своего спутника. «Еще!» «Ева!» Словно не слыша ее, спокойно произнес тот. «Слушайте меня внимательно». «Я слушаю», — капризно промурлыкала девушка, вся призывно и медленно изгибаясь в кресле, сдвигая и раздвигая ноги. «Так вот, Ева!» Мужчина помедлил, глядя на девушку. «Я могу сделать так, что вы сейчас все забудете». «Что?» Девушка вздрогнула и замерла. «Как это забуду?» «Хм, как будто ничего и не было», — усмехнулся мужчина. «Вы все забудете. Лес, собаку. Вы ловили машину, я вас подвез. Вот и все. По дороге мы мило болтали. Только это и останется у вас в памяти. А больше ничего и не было. Как это не было? Ничего еще не понимала девушка. Ну как? Не было и все. Вы все забудете. Навсегда. А забудете, значит и не было. Мужчина смотрел на Еву, как на непонятливого ребенка. Ну право, Евочка, зачем вам все это? А? Снова начал убеждать ее он. Эти воспоминания. У вас счастливая семья, любящий муж. Будете жить, как жили. Ну нет, громко вскричала девушка, осознав наконец, о чем идет речь. Я не хочу ничего забывать. Наоборот. Вы что, я еще хочу. Как это забыть? Да это самые лучшие воспоминания, которые у меня вообще есть. А муж? Усмехнулся мужчина. А, муж. Досадливо поморщилась Ева. Муж объелся груш. Я вообще не знаю, как я с ним теперь буду. С мужем я разберусь. И это моя проблема. Да? Мужчина опять усмехнулся. Возможно. Мужа убедить нетрудно. В чем угодно. Даже яблоко в раю съесть. О чем это вы? Удивилась Ева. А, вы все про это? Адам, Ева. Между прочим, получается, что уже тогда настоящих мужиков не было. Даже в раю. Неожиданно сообразила она и звонко расхохоталась. Их вообще никогда не было. Они просто миф, как лохнесское чудовище. Если уже Адамом Ева вертела как хотела. А вы говорите совместное воспитание. Девочки плохо влияют на мальчиков. Потому что они умнее. Женщины, в общем, во всем как обычно виноваты. Что они такие умные. Да просто вы все племя подкаблучников. Сыновья своего отца, дети Адама. У вас это в генах. Браво! Мужчина запрокинул голову и весело расхохотался вместе с ней. Браво, Евочка, вы прелесть! Прелесть. Послушайте. Девушка вдруг перестала смеяться и серьезно посмотрела на своего собеседника. А как вы это сделали? Что сделал, Евочка? Недоумевающе поднял брови тот. Ну, там, в лесу. Девушка не отрывала глаз от мужчины. «Я, Евочка?» – усмехнулся он. «Я же, кажется...» «Не надо!» – мягко попросила девушка. «Не надо! Я же чувствовала, когда смотрела вам в глаза, когда мои ощущения обостряются, усиливаются в 100 раз, в 1000, в 1000000, что это все от вас исходит, аура какая-то, поток сексуальности, соблазна, наслаждения, разврата этого утонченного». Девушка опять часто задышала и придвинулась к мужчине. Потянулась к нему всем телом. «Как вы это делаете?» «А, это?» – усмехнулся тот. «Видите ли, Евочка, ваше имя разбудило у меня некоторые воспоминания, тоже связанные с женским любопытством к новым ощущениям. И мне захотелось просто... Ну, неважно, настроение у меня просто сегодня хорошее». «Да и вы мне понравились!» «Так значит, это действительно вы!» Почти не слушая его, тихо, словно про себя, быстро и горячечно, как в бреду, залопотала девушка, пожирая мужчину глазами и придвигаясь к нему все ближе. «Это вы сделали, я так и знала!» «Да, знала! А вы? Вы сами! Вы не хотите меня попробовать? Я же вам понравилась! Ну просто так!» Использовать по прямому назначению, как одноразовый стаканчик, утолить жажду и выбросить, прямо сейчас, а? Что угодно, как скажете, лишь бы вам удовольствие доставить. Нет, такие, как я, сучки. У вас только для ваших собачек, да? Для вязок, чтобы их обслуживать. Что ж, я согласна, собачек так собачек, хоть ту, хоть другую, обслужить, дать, еще разок, другой, третий, если опять все так же будет. Между прочим, та собачка была ничего, очень ничего, очень, знаете ли, хотя вы-то знаете, вы все знаете, все, интересно, я ей понравилась? Ева на секунду мечтательно прикрыла глаза. Но как у вас это получается? Как? Снова усмехнулся мужчина и чуть прищурился. И в ту же секунду Ева почувствовала, как волна горячего, совершенно нестерпимого и немыслимого желания буквально затопила ее, пронзила всю, все ее существо, от корней волос до самых кончиков пальцев. Она застонала в непереносимой истоме и неге, и уже совершенно не в силах больше сдерживаться и контролировать себя, одним порывистым и страстным движением наклонилась всем телом влево и вниз. Ева резко отпрянула и выпрямилась, вся красная, в висках стучала. Девушка кинула быстрый взгляд на своего спутника. Тот рассеянно смотрел в окно и, кажется, ничего не заметил. Уф, слава богу. Ева облегченно вздохнула про себя, постепенно успокаиваясь. Ну дела, с ума сойти. То необъяснимое абсолютно здравым смыслом странное и двусмысленное положение, в котором она вдруг обнаружила себя только что, низко наклонившаяся в сторону водителя, над его, как будто она собирается, кошмар какой-то. Что это на меня нашло? Может, я уронила чего-то ему под ноги, вот и потянулась непроизвольно, не подумав даже, как это со стороны выглядит. Ужас какой. Хорошо еще, что он ничего не заметил. Ну что, Ева? Мужчина, как ни в чем не бывало, повернулся к девушке и доброжелательно ей улыбнулся. Может, вас все-таки к подъезду подвезти? Мне не трудно. Да нет, спасибо. Чего вам тут крутиться? Я пешком дойду. Тут два шага всего. Ева только сейчас увидела, что они действительно стоят возле ее дома. Надо же! Даже не заметила за разговором, когда ехали. «Сколько я вам должна?» Чуть помедлив, поинтересовалась она. «Ничего!» Весело поднял вверх руки мужчина. «Ничего, Евочка, какие деньги? Вы свое...» «Это я вам еще заплатить должен. За удовольствие, которое вы мне сегодня доставили, которое я испытал, глядя на вас. Вообще, общаясь с вами. Вас очень интересно слушать, знаете ли. Вы очень милая, непосредственная и раскованная девушка, с весьма оригинальными взглядами на жизнь. Дочь своей матери», со странным выражением вдруг добавил он. «Ну ладно», нерешительно протянула девушка. Последнюю фразу она не поняла, но уточнять не стала. «Какая разница?» «Тогда я пойду. Спасибо, что подвезли». «Да что вы, пожалуйста», вежливо улыбнулся мужчина. «Знаете, Ева, вот что я подумал». Мужчина улыбнулся чуть шире, глаза его заиграли. «А не поужинать ли нам сегодня вместе, а?» «К сожалению, не могу», – спокойно и твердо возразила девушка. «Сегодня вечером я занята». «Ну, тогда завтра, или послезавтра, или в любой другой день. Что угодно, как скажете, лишь бы вам удовольствие доставить». «Нет», – Ева вздохнула. «Послушайте, я же вам говорила. У меня муж». «А, муж!» – засмеялся мужчина. «Муж объестся груш. С мужем вы разберетесь». «Знаете...» Ева взялась рукой за ручку двери. «Я, пожалуй, пойду, если вы насчет денег не передумали». «Ну что вы, Евочка!» С мягкой укоризной улыбнулся мужчина. «При чем здесь это?» «Разумеется, идите. Жаль, конечно, что вы такая верная мужу и неприступная. До свидания. Удачи». Он кивнул ей. «До свидания», – холодно ответила девушка, вышла из машины и пошла к подъезду. «Евочка!» – вдруг опять услышала она за спиной знакомый голос. Девушка остановилась и медленно, с досадой обернулась. «Ну что еще?» «У вас листик есть там, сзади, на платье, прилип, посмотрите». Ева повернула назад голову, скосила глаза, чуть изогнулась и действительно увидела сзади на платье прилипший большой зеленый лист. «Черт, откуда он здесь взялся?» В недоумении подумала она, аккуратно его отлепляя. «Села куда-нибудь. Платье, кажется, не испачкалось». «Спасибо». Встретилась она глазами с мужчиной и благодарно ему кивнула. Потом повернулась и неторопливо пошла к своему подъезду, чуть покачивая бедрами и стараясь держать спину прямо, чувствуя затылком провожающий взгляд своего недавнего спутника, но уже больше не оборачиваясь. И спросил у Люцифера его сын: «Любую ли женщину можно развратить?» И ответил Люцифер своему сыну: «Конечно, как любого человека можно приучить к наркотикам. Попробовав раз, захочется попробовать и еще, а потом неизбежно наступает привыкание. Это уже чистая физиология, и противиться ей человек не в силах. И опять спросил у Люцифера его сын: «Но существуют же верные, преданные и любящие жены». И ответил Люцифер своему сыну: «Да, но потому только, что они ничем не лучше других, более легко доступных. Поэтому за ними никто и не охотится. Обычная самка стада, практически ничем не отличимая от всех прочих. Вон рядом еще миллионы таких же точно пасутся. Хищник может при желании поймать любую, даже самую сильную особь. Но довольствуется обычно самой слабой, первой, кого догонит. А зачем тратить время и силы? Ведь на вкус все одинаковы».